Коммос. Хор. Молю, послушайся, подумай, уступи, Эдип. Но в чем мне уступить, скажи? О, царь, он отроду был честен, а ныне клятву дал, молю, прости его. Ты понимаешь, о чем ты просишь? Да. Скажи, твой Шурин чист, Эдип, из-за пустой молвы винить своих друзей не следует напрасно. Я цель твою прозрел. Стремишься ты сгубить меня или выгнать вон из града? О, вождь небожителей Гелии, молю, коль мыслю я злое, пусть Богом отвержен, друзьями отринут, постыдно умру. Нет, родины беды, о них я болею. Что будет, коль ряд стародавних несчастий умножим чередой новоявленных бед? Пусть прочь идет, хотя бы мне пришлось быть изгнанным постыдно иль погибнуть. Я тронут речью жалобной твоей, а не словами этого злодея. Крионт. Ты уступил со злобой, но едва остынет гнев, раскаянье придет. С подобным нравом сам себе ты в тягость. Уйдешь ты, наконец, я удалюсь, тобой отвергнут, но для них я прежний. Уходит.